Ну ладно, но зачем бить то было? Можно же было просто объяснить. Это чтобы такие глупые мысли больше не приходили к тебе в голову. Ну ладно, рада была повидаться, но, пожалуй, мне уже пора. Увидимся, Драко. Ага, я тоже был рад поболтать с тобой. Говорят, что когда занимаешься любимым делом, время течет как вода. Вот и со мной приключилось то же самое. Все время читая книги в библиотеке, занимаясь практикой заклинаний, найденных в общедоступных книгах, а также подаренной отцом, я не замечал, как довольно быстро пролетали недели и месяцы. Зима закончилась, как и финал игры в Квиддич. Слизерин против Пуффендуя, матч которого я успешно пропустил. Говорят, что матч был довольно тяжелым и длительным, но команда Слизерина все-таки сумела одержать верх, тем самым в очередной раз став чемпионами Хогвартса. Скоро начались пасхальные каникулы, и школа, как и всегда, преобразилась под стать празднику. Везде были пасхальные кролики, в корзинах которых можно было увидеть кучу разноцветных яиц и сладостей. Но ученики совсем не были этому рады. Из-за того, что близился конец учебного года, преподаватели буквально завалили учеников домашними заданиями, и потому пасхальные каникулы по сравнению с рождественскими оказались совсем невеселыми. Что уж говорить про других, когда даже я почувствовал небольшое угнетение от постоянной учебы, из-за чего у меня практически не оставалось времени на то, чтобы прочитать интересующие меня книги и изучать заклинания. Помимо этого, я пару раз снова видел светящиеся указатели, что должны были провести меня до таинственной каменной двери, но памятуя о последнем опыте, я решил не ходить туда. Там явно использовалось могущественное волшебство, и мои начальные навыки явно не стоили даже упоминания. Так что я не стал больше забивать себе этим голову. Тем более, что в книгах по истории Хогвартса о ней не было сказано ничего. По крайней мере, в книгах общедоступной секции библиотеки. А вот в запретно возможно что-то да было, но доступ к ней для меня был заказан еще на пару лет уж точно. «Эй, Драко!» – окликнул меня во время ужина Грэхэм Монтегю. «Чего тебе, Монтегю? Тебя разве не учили не разговаривать с набитым ртом? Все-таки ты из семьи чистокровных волшебников». «Ой, да кого волнуют эти правила? Мы в Хогвартсе, а не дома, так что наказать меня никому. Я че хотел сказать-то? Помнишь нашу учительницу по защите от темных искусств? Патрицию Рикпик? Ага, ее забудешь-то, еще сумасшедшая. И как ее только в школу приняли, ну так что с ней? Наконец-то назначили ей наказание?» «Да, наказание назначили. Там были какие-то обязательные работы. В общем, это не важно и не в наказании дело. Вчера стало известно, что она сбежала из-под домашнего ареста, так что теперь ее разыскивает Министерство магии и говорят, за этот проступок ей ужесточат наказание. Вот реально сумасшедшая ведь. Ага, ты прав. Ее надо было отправить в больницу Святого Мунга, дабы подлечить проблемы с головой». Легкая усмешка сошла с моих губ, и в этот момент мне попался на глаза Кеннет Тулер, гриффиндорец, что в свое время активно поливал меня и мою семью грязью. Конечно, после того, как я избил его, он не делал этого явно, но все же иногда подливал масла в огонь. А привлек он мое внимание из-за того, что прямо сейчас покидал большой зал в одиночку, тогда как обычно он всегда шастал с кем-нибудь. «Драко, ты куда? А как же десерт?» — удивился моим телодвижением Эдриан Пьюси. «Я сейчас вернусь, отойду на пару минут», — ответил я, не оборачиваясь, а уже через несколько мгновений покинул большой зал. Как оказалось, Кеннет направлялся в мужской туалет, так что я скрытно следовал за ним, не выдавая своего присутствия, и как только мы вошли внутрь, я вытащил свою палочку и использовал заклинание «Петрификус Тоталус». Заклинание полного обездвиживания успешно поразило моего неприятеля, после чего он упал мордой в холодный пол. Членовредительством заниматься я не собирался, но это не мешало мне его немного наказать. Поэтому сразу же за этим, убедившись, что Кеннет не заметит меня, использовал три следующих заклинания. Делитриус – заклинание, уничтожающее объекты, с помощью него я удалил всю одежду гриффиндорца. Следом за ним было заклинание Вомитари Веридис, которому меня обучила Нимфодора. И вкупе к нему я использовал кишечно-опорожнительное заклятие. От этих заклинаний в туалете мгновенно поднялась ужасная вонь. И самое забавное было в том, что Кеннет был полностью в сознании, так что он как следует промаринуется этим запахом как снаружи, так и изнутри. И пока сюда никто не пришел, я быстро стер все свои следы с помощью специального заклинания, после чего с помощью тайных ходов, как ни в чем не бывало, вернулся в большой зал, где к моему приходу как раз подали десерты. Глава 27. Эй, народ, вы слышали, что произошло? Вбежал один из когтевранцев-старшекурсников ближе к концу ужина и прокричал на весь большой зал. Мгновенно весь зал замолчал, и внимание абсолютно всех было сосредоточено на парне. «КХМ, короче», – прокашлялся парень, видя, что смог успешно привлечь всеобщее внимание и заговор. В мужском туалете первого этажа нашли первокурсника Гриффиндорца. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Парня вроде бы зовут Кеннет Таулер, и я не знаю, какому старшекурснику он перешел дорогу, но он был полностью голый, обездвиженный, а также все время блевал и испражнялся под себя. Знали бы вы, какая там стоит вонь, я чуть не умер от запаха. Фу, Оливер, ты придурок, зачем было говорить это во время ужина? Вдруг встала одна из когтевранских девушек и запульнула в ученика, сообщившего новость, кусок недоеденной пирожного. Словно по волшебству, а возможно оно тут присутствует, пирожное пролетело через все столы и впечаталось точно в лицо юноши, из-за чего в зале мгновенно поднялся смех. Но это лишь было началом, ведь кто-то крикнул «битва едой», после чего все ученики начали кидать еду друг в друга словно в снежки, а про Кеннета сразу же забыли. Участвовать в этом у меня не было желания от слова совсем, так что, увернувшись от нескольких снарядов, я успешно покинул большой зал и направился в слизеринскую гостиную. И как позже выяснилось, не зря, ведь вскоре после моего ухода на шум сбежались преподаватели, которые заставили всех присутствующих в большом зале убираться. Как оказалось, про ситуацию, что произошла с Кеннетом, никто не забыл, и каждый раз, когда его видели, все начинали шептаться и смеяться, из-за чего парень бледнел и не осмеливался взглянуть хоть кому-то в лицо. Также он перестал пускать слухи о других, хотя его можно понять, ведь как пустить слух, если с тобой никто не общается? Так что, видя, что парень подуспокоился, я решил, что моя месть была достаточной и решил больше не обращать на него внимания, конечно, если позже он не возьмется за старое и снова не начнет распускать обо мне слухи. Что интересно, братья Уизли были уверены, что это я поиздевался над Гриффиндорцом, и много раз просили меня научить их нужным заклинания. Нимфодора, кстати, тоже иногда кидала осуждающие взгляды в мою сторону, хоть прямых обвинений в мою сторону не было. «Привет, Драко, как поживаешь?» В один из дней окликнула меня Анджелина, когда я снова после уроков шел в библиотеку. «А, привет, Анджелина, у меня все неплохо, ты как?» Остановился я, дабы поболтать с подругой, с которой не общался долгое время. «Хах, в меня тоже все хорошо, только надоело все время делать домашку. Честное слово, такое чувство, будто в последнее время все учителя словно с ума посходили. Еще чуть-чуть и я присоединюсь к ним. Кому в здравом уме может прийти в голову задавать столько домашней работы?» «Да, есть такое. В последнее время ее и правда стало побольше». «Побольше? Это не побольше, это очень как больше. Хотя такому ботану, как ты, наверное, не привыка». Тут девушка запнулась, будто поняла, что сморозила. «Ты не пойми неправильно, Драко. Я не имела в виду, что ты ботаник, ну то есть в плохом смысле. Просто ты всегда читаешь книги и все такое, так что думаю, тебе не трудно переваривать так много материала». «Да не нервничай ты», — улыбнулся я девушке, что аж побледнела из-за своих слов. «Ведь для кого-то такие слова могут звучать очень даже обидно. Я не обиделся на твои слова, а домашки стало больше из-за того, что скоро конец года и будут экзамены. Вот учителя и хотят вбить в наши головы побольше знаний. Ха, и это только первый курс ведь. Мне даже страшно представить, что нас будет ждать в последующих. Это он не привычки, так что уверен, в будущем ты привыкнешь. И кстати, я думаю, тебе лучше пойти в кабинет профессора Снегга и сказать, чтобы он побыстрее пришел ко мне на помощь. Не задавай вопросов и беги». Договорив, я без оглядки рванул в противоположную от Анджелины сторону, дабы гребаная Патриция Рикпик, непонятно как оказавшаяся в Хогвартсе, не причинила ей вреда. «Остановись, Драко Малфой, иначе тебе же хуже будет», — услышал я позади голос, но полностью его проигнорировав, рванул на четвертый этаж в сторону класса заклинаний, молясь, чтобы профессор Флитвик оказался в классе. В какой-то момент, поняв, что я собираюсь делать, Патриция начала швырять в мою сторону заклинания, от которых я чудом, но все же уклонялся, и при этом понимал, что эта баба реально сумасшедшая. Из-за секрета, найденного мной, она сбежала из-под домашнего ареста и как-то проникла в Хогвартс. Либо защита школы не такая уж и надежная, либо директор Дамблдор до сих пор не отозвал ее лицензию, из-за чего он смогла без проблем войти в школу. «Бах-бах-бах-бах, профессор Снегг! Профессор Снегг!» Тарабанила запыхавшаяся Анджелина дверь кабинета декана Слизерина, пока она наконец не открылась, явив миру не самое приятное выражение лица угрюмого профессора. «Мисс Джонсон, я надеюсь, у вас достаточно веская причина такому поведению. В противном случае готовьтесь к тому, что Гриффиндор потеряет кучу очков, а вы сами будете отрабатывать суровое наказание». «Да, Драко Малфой, он в опасности», — кое-как пролепетала девушка, все еще тяжело дыша от недостатка кислорода после интенсивного бега. Тут лицо Снегга мгновенно стало серьезным, после чего он вытащил палочку и сделал ей небольшой взмах, из-за чего девушка вмиг пришла в себя и могла нормально говорить. «А теперь быстрее сообщите мне, что случилось. Я болтала с Драко на третьем этаже, как вдруг он сказал мне бежать к вам за помощью, после чего он убежал прочь, и в последний миг я увидела, как за ним пронеслась какая-то тень. Сообщите об этом своему декану, профессору МакГонагаллу, а я пойду посмотрю, что случилось». Договорив, Северус Снегг мигом исчез, ну а девушке не оставалось ничего, кроме как подчиниться приказу. При этом она молилась, чтобы с ее другом все было в порядке. «Вот же ж дерьмо, не мог я не выругаться, поняв, что кабинет профессора Флитвика закрыт и что бежать мне особо некуда, ведь это был тупик. Так что мне не оставалось ничего, кроме как вытащить палочку и приготовиться к бою. Ну что, мальчик, добегался, убери свою палочку, а не то поранишься, и поскорее отведи меня к секретной двери, которую ты нашел, в противном случае мне придется заставить тебя». «Я не понимаю, о чем вы говорите, мисс Риггпик, но я точно знаю, что за проникновение в школу и угрозу ученику вас точно запрут в тюрьме надолго. Если ты поторопишься, никто не сможет меня остановить. Так что хватит пудрить мне мозги и показывай путь». Глава 28. «Если ты поторопишься, никто не сможет меня остановить. Так что хватит пудрить мне мозги и показывай путь. Хм, я думаю, все-таки найдется человек, что остановит вас». Наглядно сжал я палочку. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- безумная баба. Впрочем, мне только и надо было что потянуть время и отвлечь ее, так как, видимо, Анджелина успешно справилась с заданием, и сейчас за спиной ничего не подозревающий Рик-Пик стоял профессор Снег. Не он, а я, остолбени. Из палочки Снега вылетело красное заклинание, что мигом поразило Патрицию Рик-Пик. От воздействия ее оглушило и силой отбросило в сторону, после чего она уже не представляла опасности для других людей. «Мистер Малфой, вы в порядке?» – обеспокоенно начал рассматривать меня профессор Снег. «Да, профессор, к счастью, вы прибыли вовремя, так что она не успела мне ничего сделать. Что у вас тут происходит?» «Прибыл тут еще один состав людей в лице профессора МакГонагалл, директора Альбуса Дамблдора и прячущуюся за ним Анджелины. Наш бывший профессор защиты от темных искусств случилось. Она пробралась в школу и напала на ученика». Многозначительно взглянул Северус на Дамблдора. Да и Минерва МакГонагалл не осталась в стороне. «Ох, я хотел отложить переназначение допуска в школу до поры, пока не найдется новый профессор, но кто ж предполагал, что такое может случиться?» Погладил свою бороду Дамблдор, внимательно рассматривая меня и профессора Рик-Пик. «Драко, ты в порядке?» Наконец-то не выдержала Анджелина и, бросившись ко мне, заключила в объятия. «Да, я в порядке, и все благодаря тебе. Если бы ты опоздала, то даже не знаю, что взбрело бы в голову этой сумасшедшей женщины. КХМ, так что делать с мисс Рик-Пик?» Решила прервать тишину профессор МакГонагалл. И из-за этого Анджелина почему-то покраснела и отпрянула от меня, из-за чего директор Дамблдор загадочно улыбнулся, после чего проговорил: «Отведите ее в мой кабинет и вызовите Авроров министерства, а также господина Люциуса Малфоя. И да, мистер Малфой, вы не знаете, почему мисс Патриция решила напасть именно на вас?» «Она ничего не говорила, я точно не уверен, директор. Она что-то бормотала про секреты Хогвартса, но я не понимаю, что она имела в виду. Но я думаю, что я стал ее целью из-за того, что причиной ее увольнения был в основном я». Все-таки подозрения насчет ее методов преподавания профессору Снеггу высказал именно я. «Я думаю, мистер Малфой прав, директор. Эта женщина явно сумасшедшая, так что не вижу смысла допрашивать пострадавшую сторону. Я думаю, нам лучше подумать о том, как усмирить ярость и негодование, которые выскажет его отец. Да, ты, пожалуй, прав, Северус. Раз тут мы разобрались, то вам, дети, думаю, лучше отправиться в большой зал на ужин. Дальше мы уже сами разберемся. Да, директор Дамблдор. Мигом согласился я, после чего схватил Анджелину за руку и мигом ушел, пока у них не появилось желание задать еще несколько ненужных вопросов. Уже вскоре в кабинете директора бурлила активная деятельность и споры. Каждый обвинял друг друга в халатности. Аврора директора за то, что он вовремя не обновил допуск, директор министерства из-за того, что они упустили преступника. Ну а Люциус Малфой и тех и других, что мол из-за их халатности могли пострадать ученики, а в особенности его сын, которому чудом удалось избежать ранения и других последствий. Споры продолжались больше часа, но в конце концов стороны пришли к взаимному согласию, а после разошлись каждый по своим делам. И конечно этот случай никак не коснулся учеников Хогвартса, что так усиленно готовились к экзаменам. Они даже не поняли, что в школе произошло такое, так что это стало секретом между Дракой и Анджелиной, из-за чего они стали еще ближе друг к другу. Постепенно на улице становилось все жарче и жарче, и наконец наступила пора экзаменов. В огромном кабинете, в котором мы писали экзаменационные работы, было не только жарко, но и невыносимо душно. Перед экзаменами всем раздали специальные перья, заколдованные так, что тот, кто брал в руки это перо, лишался возможности хитрить. Были и практические экзамены. Профессор Флитвик по одному приглашал учеников в свой кабинет и требовал заставить плясать лежащий на столе ананас. В общем, его экзамен ни у кого не вызвал затруднений, в отличие от экзамена по трансфигурации. Профессор МакГонагалл дала задание превратить мышь в табакерку. Количество полученных за экзамен очков зависело от того, насколько красивой получалась табакерка. Но если у табакерки были усы, балл автоматически снижался. В основном этот экзамен тоже был несложным для тех, кто хотя бы раз в неделю, но практиковался в трансфигурации, остальных же ждало лишь разочарование и снижение баллов. А вот на экзамене у профессора Снегга уже все, кроме меня, было не до шуток. Все жутко перенервничали, пытаясь вспомнить, как приготовить зелье, отнимающее память, как бы смешно это ни звучало. Последним экзаменом была история магии. Нам предстояло в течение часа письменно ответить на вопросы о древних выживших из ума волшебниках, кто из них изобрел самопомешивающийся котел, и все в том же духе. А впереди нас ждала свобода. Целая неделя свободы до объявления результатов экзаменов. И когда профессор Бинс сказал, что пора сдавать работы, я ликовал вместе с остальными. Ведь если они могли потратить все это свободное время на безделье, то для меня это был великолепный шанс целую неделю не вылезать из библиотеки и наконец дочитать все то, что было запланировано на этот год. «Драко, остановись!» Услышал я голос Нимфадоры, когда шел в сторону библиотеки. «Привет, кузина. Как сдала экзамены?» «Думаю, неплохо. А ты?» «Ну, они оказались намного проще, чем я ожидал, так что я надеюсь на высокий балл». «Я не думаю, что они были легкими. Просто кто-то очень любит учиться. Но да ладно, давай не будем говорить про учебу, а то уже тошнит от нее. Куда ты, кстати, идешь?» «В библиотеку. У меня ведь в кои-то веки появилось свободное время, чтобы с удовольствием почитать запланированные книги». На мои слова девушка лишь закатила глаза, после чего схватила меня за руку и потащила за собой. «Эй, куда мы идем?» Решил я поинтересоваться у нее, при этом никак не сопротивляясь. «Не задавай глупых вопросов. Мы идем на прогулку. На улице такая замечательная погода, а ты решил потратить свое время на чтение книг в затхлой библиотеке, вместо того, чтобы, как и другие дети твоего возраста, развлекаться и отдыхать». Глава 29. «Эй, куда мы идем?» Решил я поинтересоваться у нее, при этом никак не сопротивляясь тому, что она тянула меня. «Не задавай глупых вопросов. Мы идем на прогулку. На улице такая замечательная погода, а ты решил потратить свое время на чтение книг в затхлой библиотеке, вместо того, чтобы, как и другие дети твоего возраста и не только, развлекаться и отдыхать». Вскоре мы отошли от замка и остановились на небольшом пляже возле Черного озера. Из-за воды тут было довольно свежо, а небольшой гуляющий ветерок наполнял воздух ароматом цветов и трав. «Ну как тебе, тут ведь явно лучше, чем в жарком и душном замке», — ухмыльнулась девушка. «Ну, пожалуй, насчет атмосферы можно согласиться, но тут делать нечего». «Как это нечего? Мы строим пикник. Давно мечтала это сделать, вот только было ни с кем». Договорив, девушка из небольшой сумки на плече начала доставать всякое. Первым в дело пошло небольшое одеяло, которое после взмаха палочкой аккуратно расстелилось на песке, После него появился зонт, защищающий от солнца, а в конце корзинка, видимо, с едой. Нимфа доросила на одеяло и быстро начала опустошать корзину. Там были всякие сэндвичи, фрукты и напитки в белых бутылках. «Ну, чего стоишь, садись давай». Наконец девушка обратила внимание на то, что я до сих пор не присоединился к ней. Стоило мне сесть, как Нимфадора быстро втиснула мне в руки сэндвичи и одну из бутылок с непонятным напитком. «Что это? Пахнет вкусно». Посмотрел я на коричневато-молочную жидкость внутри бутылки. «Это сливочное пиво из Хаксмида. Я специально купила его, чтобы угостить тебя. Все-таки тебе можно будет туда только с третьего курса». «Ух ты, спасибо». Сердечно поблагодарил я ее за такие хлопоты, а потом поднял бутыль и начал пить. Несмотря на свое название, напиток оказался сладким со вкусом карамели, легкой соленой ноткой, едва уловимым ароматом рома и сливочной пенкой. Так что я не заметил, как первая бутылка довольно быстро стала пустой. Пикник был невероятно расслабляющим. Мы с Нимфадорой практически не разговаривали, все время наслаждаясь едой и пивом, под пение птицы, шелест травы. «Эх, Драка, завидую я тебе». Наконец, в какой-то момент прервала тишину девушка. «Почему?» Изрядное удивление явно было отражено на моем лице. «Да вот, следующий год будет моим последним, и на нем особо не повеселишься из-за подготовки к выпускным экзаменам и прочим вещам. А ты только закончил первый курс, так что самые веселые деньки тебя только ждут впереди. Так что постарайся не торчать все время в библиотеке и как следует повеселись, пока ты молод и безответственен. Ой, ты так говоришь, будто сама старая. Посмотри на себя, ты ведь такая красивая. Ты знаешь, как много старшекурсников говорит о тебе. Хотя я так и не понял, что означает их, я бы засадил в нее свою волшебную палочку, но думаю, это тоже что-то вроде комплимента. Чего? Какая сволочь это сказала? Разъярилась девушка словно тигрица, отчего ее волосы аж дыбом встали. Я не знаю имен учеников из остальных домов, но точно слышал, как тебя обсуждали Маркус Флинт и Грэхэм Причард. А что случилось? Неужели это что-то оскорбительное, а не комплимент? Хаем, не забивай себе этим голову. Может, для кого-то это комплимент, но точно не для меня. Ох, и проучу я этих имбецилов. Никак не хотела успокаиваться девушка, так что мне стало еще интереснее, что означают их слова, в связи с чем я сделал очередную мысленную пометку найти об этом информацию в библиотеке. «Ну ладно, Нимфадора, успокойся уже. Моя мама говорит, что если много злиться, то рано морщины появятся». Встал я на ноги и попытался успокоить свою кузину, вот только стоило это сделать, как мир перед глазами сразу же поплыл, а ноги подкосились. «Драка, что с тобой?» Мигом заволновалась девушка и схватила в свои объятия мое падающее тело. «Не знаю, вдруг голова сильно закружилась и все поплыло перед глазами. Такое со мной впервые. Блин, я ведь совсем забыла, что ты еще юн, и много сливочного пива тебе пить нельзя. Ты пьян, Драка. Давай, полежи у меня на коленях, скоро тебе станет лучше». Мигом уложила меня девушка, при этом моя голова покоилась на ее бедрах. «Вау, что такое? Что тебя так удивило? Ты такая мягкая, твои ноги мягче, чем подушки в Хогвартсе». «Ну так я же девушка в конце концов. Нам свойственно быть красивыми и нежными». Самодовольно усмехнулась девушка. «А еще от тебя очень вкусно пахнет. Я буквально влюбился в твой аромат». Прошептал я и как бы в доказательство своих слов, сделал глубокий вдох, после чего на моем лице явно появилась блаженная улыбка. «О-о-о, да ты явно сильно опьянел. В следующий раз мне придется проследить, чтобы ты много не выпил. Не знаю, но я говорю правду. И вообще, почему ты так добра ко мне? Честно говоря, в первый раз перед тем, как заговорить с тобой, я сильно волновался, что ты не захочешь со мной разговаривать из-за отношений наших родителей. Дурак, что значит почему добра? К кому мне относиться хорошо, если не к своему маленькому и милому кузену? И вообще, если еще раз задашь такой глупый вопрос, получишь у меня. Понял?» Помахала она кулаком возле моего лица, из-за чего я невольно зажмурился. Однако в следующий момент на своем лбу я почувствовал легкое мокрое прикосновение ее губ. «Это чтобы ты понял мою искренность», — улыбнулась девушка на мой немой взгляд. «Ну тогда и я тебя поцелую», — ответил я, и не давая девушке времени хоть как-то ответить, поцеловал ее в щеку, из-за чего ее щеки порозовели. Мы отдыхали на пляже где-то еще час, пока из моего организма выветрится алкоголь, после чего вернулись обратно в школу, при этом договорившись почаще видеться и выбираться на свежий воздух до окончания учебного года. Ну а после этого, Девушка поспешила найти двух старшекурсников Слизерина, о которых я ей говорил, и буквально уже через час многие ученики только и говорили о том, что Нимфодора сначала избила двух слизеринцев до посинения, а потом заставила их рыгать гигантскими слизняками, из-за чего незадачливым юношам пришлось сидеть на лужайке с тазиками в руках, пока они не закончат выползать изо рта. Мне даже стало жаль, что я не увидел это шоу, но все же при случае решил не забыть узнать о заклинании слизней у Нимфодоры. Глава 30. Наконец были объявлены результаты экзаменов, а это означало, что настал конец первого для меня учебного года в Хогвартсе. Как и ожидалось, по всем предметам у меня был высший балл, из-за чего профессора то и дело хвалили меня при встрече. Вскоре я прошел в большой зал, на банкет, в честь окончания учебного года. И поскольку соревнование между факультетами в пятый раз подряд выиграл Слизерин, то зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина, на котором была изображена змея. Во все большом зале было невероятно шумно, особенно за столом Слизерина, ведь учеников переполняли радостные эмоции от победы и окончания учебы. Наконец, вскоре я сел на свое место, и через некоторое время директор Дамблдор встал из-за стола, чтобы произнести свою речь. «Итак, еще один год позади», — радостно воскликнул Дамблдор. «Но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, позади остался отличный учебный год. Я надеюсь, ваши головы немного потяжелели по сравнению с тем, какими они были в начале года. Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра». Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз. «А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Гриффиндор, 296 очков. Третье – Пуффендуй, у них 312 очков. На втором месте Когтевран, 409 очков. А на первом Слизерин, 472 очка. Наш стол мгновенно взорвался громкими криками и аплодисментами. Дошло все до такого, что некоторые слизеринцы начали бить по столу золотыми кубками, из-за чего мне даже пришлось зажать уши от невероятного шума. Ну а теперь, приглашая всех к пиру, Дамблдор взмахнул рукой, и все столы в мгновение стали ломиться от всякой еды, а уже изголодавшиеся от эмоций и счастья ученики набросились на еду, словно стая волков на кусок свежего мяса. Буквально через несколько минут после завершения банкета все шкафы опустели, чемоданы были упакованы. Всем ученикам вручили предупреждение о том, что они не должны прибегать к волшебству на каникулах, хотя это в основном относилось лишь к тем, кто живет с маглами или рядом с ними. Меня это никак не могло остановить, особенно когда я буду находиться в нашем семейном поместье. Наш громадный лесничий Хагрид проводил всех учеников к берегу озера и переправил на лодках на ту сторону. Ученики залезли в поезд, болтая и смеясь. За окном дикая природа сменялась ухоженными полями и аккуратными домиками. Они дружно поедали конфеты, проезжая мимо городов маглов, а потом не менее дружно сняли с себя мантии и надели пиджаки и куртки. И наконец поезд подошел к платформе номер 9 и 3 четверти вокзала Кингс Кросс. И стоило мне слезть с поезда, как и всегда, девочка Бладжер по имени Флора, что по совместительству является также моей младшей сестрой, врезалась в меня, тем самым выбивая весь воздух из легких. «Брат, ты наконец-то дома!» Никак не отпускала меня эта непослушная непоседа, из-за чего я пару раз чуть не упал, потеряв равновесие. «Ха-ха, Флора, я тоже рад тебя видеть!» Улыбнулся я ей, после чего переключил внимание на своих родителей, помня свою прошлую ошибку на рождественских каникулах. «Мама, папа, я надеюсь, вы были в порядке. По вам я тоже сильно соскучился и с радостью бы обнял вас, но, как видите, не могу», — указал я взглядом на весьма сильно подросшую Флору. «Деточка, отпусти своего брата, он наверняка устал с дороги. Поиграйте, когда мы будем дома», — улыбнулась нарцисса, но все же вмешалась в ситуацию. «Да, мама», — кивнула Флора, после чего выпустила из своей стальной хватки, из-за чего я наконец-то смог свободно вздохнуть. Вскоре наша семья вернулась домой, используя, как и в прошлый раз, летучий порох, и Флора сразу же начала меня допрашивать о том, как я жил в школе и не только. Вот так и начались мои летние каникулы в кругу семьи. Лето практически пролетело в мгновение ока, и нам домой снова пришло письмо из Хогвартса. В письме сообщалось, что 1 сентября, как обычно, ему надо сесть на вокзале King's Cross в экспресс Лондон, Хогвартс, который доставит его в школу. К письму прилагался список учебников для второго курса, и, к моему удивлению, нужна была всего одна книга, а именно, учебник по волшебству, второй курс, Миранда Гуссекл. По остальным предметам использовались те же самые, что и на первом курсе. Конечно, в списке была парочка дополнительных справочников, но их покупка была не обязательной, но не в моем случае, так что на выходных я в очередной раз поехал с мамой на Косой переулок, дабы купить книги, заказать новую школьную форму, ведь из прошлогодней, которая была совсем как новая благодаря зачарованиям я уже вырос. Да и где это видано, чтобы отпрыск богатой древней семьи 2 года подряд ходил в одной и той же форме. Помимо этого, мне нужно было купить новый котел для зельеварения, так как прошлый из-за постоянного использования довольно сильно износился, еще нужны были защитные перчатки и одеяния для травологии, новые письменные принадлежности, ну и, конечно, ингредиенты для зельеварения. В этот раз мы также не взяли с собой Флору. Мама говорила, что если она пойдет за покупками школьных принадлежностей до того, как поступит в Хогвартс, то потом, когда настанет ее черед, этот процесс потеряет для нее все свое великолепие и таинство. Стоило мне выйти из камина, как в уши ударил шум от огромного количества родителей и их детей, которые, как и мы, пришли за покупками для Хогвартса. На Косом переулке, как и всегда, стояла оживленная радостная атмосфера, а возле одной из витрин словно по традиции толпились школьники, разглядывая и обсуждая новую версию метлы серии Nimbus, а именно Nimbus 1700, которая по уверениям производителя разгонялась до 108 миль в час. Учитывая, что прошлогодняя могла разгоняться до 107 миль в час, не такой уж у них и прогресс. Хотя, возможно, тут улучшили другие параметры. «Ну, сынок, куда ты хочешь пойти изначально?» — поинтересовалась у меня мама. «Ну, думаю сначала пойти в аптеку Слизерин Джиггер, чтобы купить ингредиенты для уроков зельеварения. Потом я пойду в магазин Мадам Малкин Мантии на все случаи жизни, чтобы заказать новую форму, ну а ты в это время купишь остальные принадлежности». «Ох, сынок, ты стал у меня таким самостоятельным», — улыбнулась Нарцисса и, конечно же, согласилась последовать моему плану. Глава 31. На самом деле в аптеку мне в первую очередь надо было лишь из-за двух неизвестных зелий, которые были приватизированы из кабинета завхоза Хогвартса Филча. Я побоялся попросить своих родителей или профессора Снега идентифицировать их, дабы не возникало вопросов о природе их появления, поэтому до сих пор они остались для меня загадкой, так же как и оскорбляющий пергамент, который скорее всего не так прост, как кажется. Зайдя в аптеку вместе с мамой, я быстро поздоровался с обслуживающим персоналом и протянул список нужных ингредиентов, и пока продавец собирал их, я начал внимательно разглядывать зелья на витринной стойке, и вскоре, к моему счастью, мне удалось идентифицировать оба зелья. Первым из них было зелье невидимости, которое делало невидимым того, кто выпил его или пролил на себя, и в отличие от мантии невидимок, под действием этого зелья можно было свободно колдовать без риска быть обнаруженным. А вот второе зелье было немного странным. На витрине было зелье точно в таком же пузырьке и такого же цвета, и судя по написанному, называется оно «Подави стыд». Это была разновидность любовного зелья, которое помогает выпившему его раскрепоститься. И зачем оно понадобилось кому-то в Хогвартсе? Вскоре все ингредиенты были собраны, после чего моя мама оплатила покупку и направилась покупать остальные школьные принадлежности, ну а я, как и договаривались, отправился в магазин Мадам Малкин. Мое прошлое посещение магазина обернулось тем, что я познакомился с нарушителями спокойствия Фредом и Джорджем Уизли. Хотя это не так уж и плохо, что они стараются привнести в стены школы немного веселья. Так что и этот раз не стало исключением, учитывая то, что магазин очень популярный. Скорее было бы странно не встретить тут кого-то. Вот только в этот раз тут была девушка-азитка, которая, по всей видимости, немного нервничала, судя по тому, как бегали ее глаза по комнате, разглядывая декорации. «Здравствуйте, мадам Малкин. Я пришел, чтобы снять мерки для новой униформы», — поздоровался и сразу же изложил я ей суть своего прихода. «Да, подожди пару минут, я уже скоро закончу с этой юной леди», — пролепетала портниха, не отрываясь от своей работы. «Привет, я так понимаю, ты только поступила в Хогвартс?» «Да, раньше я тебя не видел. Решил я познакомиться с будущей соученицей, Тем более стоять просто так было немного скучно. «Да, скоро я поеду в Хогвартс. А ты? О, ну тогда будем знакомы. Меня зовут Драко Малфой. Теперь уже второкурсник Слизерина. Приятно познакомиться, Драко. Меня зовут Чжоу Чанг, и я надеюсь, что мы подружимся». Наконец улыбнулась девушка, явно немного расслабившись из-за беседы с человеком примерно ее возраста. «Конечно, я не против». После моих слов мы оба замолчали. Я не стал наседать на свою новую знакомую с неуместными вопросами, так как мы только познакомились. Ну, она скорее всего считала так же, ну или просто не знала, на какую тему развязать разговор. Тут она словно что-то придумала и только хотела что-то мне сказать, как ее перебила мадам Малкин. «Ну вот и все, милочка. Как униформа будет готова, я отправлю ее к тебе домой с помощью почтовой совы. Да, спасибо вам». Немного смутилась Чжоу и поспешила в сторону выхода. «Постой, Чжоу!» – окликнул я девушку, на что она сразу же обернулась. «Да, увидимся в Хогвартсе. Надеюсь, ты не забудешь меня». «Да, увидимся в Хогвартсе. И обещаю, что не забуду». Договорив, девушка ускорила шаг и вскоре исчезла из поля моего зрения, после чего я встал на небольшой подиум, где портниха сразу же начала делать измерения. «Красивая девочка, не так ли?» Вдруг заговорщически улыбнулась мадам Малкин. «Да, она довольно красивая». Согласился я с ней, ведь девушка имела необычную притягивающую азиатскую внешность. «Тогда, раз она тебе понравилась, постарайся не упустить возможность в школе. Поверь мне, мальчик, ты ей тоже понравился». «Понравился? Не понимаю, как можно кому-то сразу понравиться. Скорее я мог оставить ей приятное первое впечатление. Ну а чтобы ты кому-то нравился, надо быть очень хорошо знакомыми». Покачал я головой, на что мадам Малкин не стала никак комментировать. Вскоре все мерки с меня были сняты, так что я покинул магазин, где сразу же встретил свою маму, которая также закончила с покупкой остальных вещей. После чего мы заскочили в кафе «Мороженое Флориана Фортескью», а после отправились обратно домой. Вскоре последние летние деньки закончились и настала пора отправляться в Хогвартс. Стоя на вокзале, на платформе 9¾, я наблюдал, как глаза Флоры покраснели и наполнились слезами. Все-таки она слишком привязана ко мне, из-за чего каждое наше расставание она не может сдерживать свои чувства, которые превращаются в горькие слезы. «Ну вот что ты опять начинаешь, Флора. Я же приеду на рождественские каникулы. Да и еще один год, и ты также сможешь вместе со мной ходить в школу. Так что хватит плакать, ты ведь уже не маленькая. Вон как вымахала, такими темпами и меня скоро перерастешь». Улыбнулся я ей и попытался взбодрить, после чего мягко погладил по голове. «Но я ведь буду по тебе скучать. В жизни нормально иногда расставаться на длительное время. И чем оно грустнее, тем ярче воссоединение. Так что будь хорошей девочкой и слушайся родителей, пока меня не будет. Хорошо, хорошо. Вот и славно. Ну что ж, мама, папа и Флора, увидимся на Рождество. До встречи». Еще раз попрощался я со своей семьей, после чего сел в вагон, где мои соседи по комнате, как всегда, уже заняли для меня место. «Эдриан, Учи, Майлз, Грэхэм, рад вас видеть. Как вы провели свое лето?» Решил я по-дружески поинтересоваться у них. «Все-таки знаем друг друга уже второй год, и не проявить даже самую легкую дружелюбность было бы некрасиво, учитывая то, что они никогда ко мне плохо не относились. Было такое чувство, будто ребята только меня и ждали, ведь после моего вопроса они начали оживленно рассказывать о своих летних приключениях и не только. Особенно меня заинтересовал рассказ Майлза, который, как оказалось, вместе с семьей отправился в путешествие во Францию. Он много рассказывал о Франции, в частности, о волшебном районе под Эйфелевой башней, аналог нашей Косой Аллеи. Так что мне тоже захотелось побывать там и приобрести несколько книг с заклинаниями, которые наверняка не найдутся в магазинах Британии. Да и к тому же во Франции находилась Академия магии Шармбатон, на которую было бы интересно взглянуть, хотя не факт, что это будет осуществимо. Глава 32. За разговорами время пролетело незаметно, и мы не заметили, как поезд приблизился к Хогвартсу, пока машинист не оповестил на по динамикам. Так что мы быстро переоделись, а когда поезд остановился, слезли с него и пошли в сторону уже ожидающих нас карет. В то время как лесничий Хагрид, по традиции, забрал первокурсников, дабы переправить их на лодках через озеро. Вскоре мы прибыли к замку, прошли через огромные двери и вскоре, оказавшись в большом зале, начали приветствовать знакомых, с которыми не виделись все лето. При этом все ученики сразу же заметили за преподавательским столом новое лицо. Видимо, наш новый преподаватель по защите от темных искусств. Это была женщина примерно 25-30 лет с зелеными глазами и темными волосами. Ее внешность не была какой-то примечательной, обычная среднестатистическая женщина в очках, видимо, проблемы со зрением. К тому моменту, как я закончил рассматривать ее, дверь большого зала в очередной раз открылась и внутрь начала заходить вереница испуганных первокурсников, из-за чего мне даже стало интересно, выглядели ли мы так же, когда пришли на церемонию поступления. Также среди них я сразу же заприметил свою новую знакомую Чжоу Чанг. Вскоре довольно большая толпа новых учеников выстроилась в два ряда, после чего профессор МакГонагалл, как и в прошлом году, поставила перед ними табурет, а на него изношенную, старую из кучи заплаток волшебную распределяющую шляпу, которая по традиции начала распевать свою приветственную песню. Когда она закончилась под аплодисменты учеников, профессор МакГонагалл быстро объяснила первокурсникам процесс распределения, после чего достала пергамент со списком и начала по нему подзывать учеников одного за другим. На это я особо не обращал внимания, лишь слушая профессора и шляпу в полухо, так как для меня они все были незнакомцами, тем самым не вызывали интереса, и так было, пока я не услышал знакомое имя. Чжоу Чанг, зачитала профессор очередное имя, на которое я сразу же обратил внимание, так как мне было интересно, куда ее отправит. Услышав свое имя, Чжоу нервно вздрогнула, после чего глубоко вздохнув вышла из толпы и вскоре оказалась на табурете со шляпой на голове. «Когтевран!» Наконец выкрикнула шляпа, после нескольких секунд молчания, вследствие чего за столом когтевранцев вмиг поднялась буря оваций. Через некоторое время распределение наконец закончилось, и стало понятно, что почти всех новичков в этом году распределили в когтевран. Туда попало больше 10 человек, в то время как остальным факультетам досталось всего по парочке новичков. Наконец наш директор Альбус Дамблдор поднялся со своего стула и с улыбкой широко развел руки, вследствие чего большой зал мгновенно погрузился в тишину. «Добро пожаловать в Хогвартс», — произнес он. «Прежде чем мы начнем банкет, я бы хотел сказать несколько слов. Во-первых, я рад приветствовать вас, дорогие первокурсники. С этого дня и до конца учебного года Хогвартс станет вашим домом. Так что я надеюсь, что вы сможете быстро влиться в наш коллектив и найти много замечательных друзей. Ну а во-вторых, я приветствую всех остальных и надеюсь, что за лето вы успели хорошенько отдохнуть и соскучиться по друзьям и школе. А теперь я объявляю банкет открытым». Как всегда волшебным образом, о столах появилась куча разнообразной, аппетитно выглядящей и невероятно вкусно пахнущей еды, из-за чего у многих невольно заурчали животы от голода. Все-таки путь от Лондона до Хогвартса не близкий, но даже несмотря на это многие ученики предпочитают не есть в дороге, чтобы потом как следует насладиться разнообразной, вкусной и свежеприготовленной едой на банкете. После еды настал черед десертов, среди которых были соки, пирожные, мороженые и просто свежие фрукты и ягоды. Это, пожалуй, была любимая часть всех учеников Хогвартса. Ведь кто в здравом уме откажется от сладкого? Когда все насытились десертами, сладкое исчезло с тарелок, и директор Дамблдор снова поднялся со своего стула, отчего все моментально затихли. «КХМ, КХМ!» Немного прокашлялся Дамблдор и, наконец, начал свою речь. «Теперь, когда мы все сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах, а также взрывать навозные бомбы. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Также напоминаю, что все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. Помимо этого хочу вам представить нашего нового преподавателя по предмету защиты от темных искусств, профессора Оливию Грин. Она, как и вы, также училась в Хогвартсе на факультете когтевран. Прошу любить и жаловать. После того, как директор представил нового профессора, она встала из-за стола и приветливо помахала всем ученикам, за что сразу же получила пару очков в копилку. И я сразу же начал молиться, чтобы мое представление не оказалось ложным, и что она нормальный преподаватель, а не сумасшедшая по типу Патриции Риггпик. А теперь, «Прежде чем пойти спать, давайте споем гимн нашей школы», – прокричал Дамблдор. Сразу же на лицах всех учителей застыли на кривые улыбки, и я прекрасно понимал их. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «Итак, начали». В мгновение ока практически все начали исполнять невероятно идиотский гимн, из-за чего мне хотелось поскорее провалиться сквозь землю от стыда. И это учитывая то, что я не пел эту песню, как и большинство слизеринцев. Наконец, музыка закончилась и с разрешения директора все начали расходиться по своим подземельям, в то время как первокурсников собирали старосты, чтобы объяснить и показать им что да как. Слизеринская гостиная оказалась без единого изменения, и было такое чувство, будто мы вовсе и не покидали Хогвартс на летние каникулы. Хотя, возможно, что-то и изменилось, но после долгого путешествия и сытного ужина глаза начинал застилать сон, и именно поэтому я не заметил изменений. Спальня также была, как всегда, чистая и без видоизменений. Быстро раскидав свои чемоданы, я надел пижаму и полез под одеяло. И стоило моей голове соприкоснуться с подушкой, как меня накрыла меланхолия и прошлогодние воспоминания. И в гуще этих отголосков событий, мое сознание незаметно улетучилось и погрузилось в сон. Глава 33. Первая неделя нашего обучения началась с повторения прошлогоднего материала. На уроке травологии профессор Спраут проверяла наши навыки по использованию заклинания Диффинда, которое было изучено на первом году обучения. Диффинда представляет из себя заклинание ножниц, или, как его еще называют, режущее заклинание. И из названия понятно, что его функцией является разрезание неживых объектов. А тренировали мы заклинание на колючке обыкновенной, растений, которое при приближении к нему выстреливает шипами, вместо которых сразу же вырастают новые. На трансфигурации мы повторяли довольно простое заклинание Скриблифорс, которое превращало объекты в перья. Хотя, как бы странно это ни звучало, заклинание работало лучше всего на вилках. Ох, и злое же было лицо у профессора МакГонагалл, когда некоторые ученики не смогли этого сделать, так как за лето растеряли все навыки, да и вообще не помнили, что к чему. На уроке заклинаний профессор Флитвик проверил наши навыки в применении заклинания Репаро, которое восстанавливало сломанные вещи до их исходного состояния. В общем, это было довольно простое, если применять его к одной вещи, и невероятно полезное заклинание, с которым все справились на ура. Урок зельеварения, как и в большинстве случаев, у нас был совместный, так что никто не удивился, когда на пороге класса мы встретили гриффиндорцев. «Привет, Драко!» Сразу же поприветствовали меня близнецы и Анджелина, мои единственные друзья из Гриффиндора. После чего девушка отошла обратно к своим подругам, а вот Фред и Джордж начали заваливать меня вопросами. «Ну что, готов к уроку?» – спросил вероятнее всего Фред. «Нашел у кого спрашивать?» «Конечно же я готов, учитывая, что у нас будет повторение пройденного материала, не вижу смысла волноваться. А вот вам стоило бы, вы же никогда особым усердием на зельеварении не отличались. Тем более вы гриффиндорцы, а к ним вы сами знаете отношение профессора. Хотя тут скорее всего виновато то, что вы лентяй». Нагло усмехнулся я им. «Как-то неприятно это слышать, ты так не считаешь, Джордж?» — задал вопрос второй близнец первому. «Всегда их путаю, да и не только я. Возможно, но он же все-таки прав, так что нельзя обижаться», — ухмыльнулся Джордж, на что получил аналогичную улыбку от своего брата-близнеца. Наконец, вскоре дверь открылась, и все ученики завалились внутрь кабинета, после чего заняли свои места и начали готовиться к уроку. «Отложите все свои письменные принадлежности и учебники. Как вы, наверное, уже поняли, сегодня у вас будет лишь повторение пройденного материала. И для того, чтобы понять, сколько из вас отупело за лето, сегодня вы будете варить зелье для излечения фурункулов. Каждый, кто не справится с ним с первой попытки до конца урока, станет причиной потери 5 баллов для своего факультета. Рецепт на доске, а теперь начали». Сходу начал говорить профессор Снегг, как только появился в нашем поле зрения, при этом даже не удосужившись поприветствовать учеников. Впрочем, таков был его характер, так что все к такому уже успели привыкнуть за первый год обучения. Это зелье было невероятно легким в приготовлении и состояло всего из 3 ингредиентов, а именно: змеиные зубы, рогатый слизень и иглы дикобраза. И, пожалуй, единственной значимой вещью было то, что прежде чем добавить иглы дикобраза, нужно было снять котел с огня, в противном случае бракованное зелье может выплеснуться из котла и окатить горячей жидкостью несчастного. Следуя инструкции, я положил в ступку 6 змеиных зубов, измельчил их до состояния порошка, а затем положил 4 меры в котел. Далее нагревал котел в течение 10 секунд на сильном огне и взмахнул палочкой, тем самым добавляя в котел нужное количество воды, а после оставил его настаиваться в течение 33 минут. После периода ожидания, в котел полетели 4 рогатых слизня. Далее важный шаг, снял котел с огня, добавил последний ингредиент, иглы дикобраза, помешал 5 раз по часовой стрелке, после чего в очередной раз взмахнул палочкой, чтобы мгновенно остудить жидкость, тем самым завершая приготовление зелья. «Мистер Малфой, я вижу, вы не растеряли своих навыков за лето, и, как всегда, закончили первым с идеальным по качеству зельем». В очередной раз, словно призрак, появился за моей спиной профессор Снег, тем самым немного пугая меня. «Это все благодаря вашим наставлениям, профессор. Что ж, я рад, что вы не возгордились. 10 очков Слизерину и минус 10 Гриффиндору за неудачное зелье мистера Джордана», — проговорил Снег, взмахивая палочкой. «Но, профессор, вы же говорили про 5 очков», — воскликнул Ли Джордан. «Вы правы, я говорил, что вычту 5 очков за неудачное зелье, но вы совершили фатальную ошибку, и если бы не мое вмешательство, содержимое вашего котла выплеснулось бы наружу, обжигая как вас, так и других учеников. И так как вы не поняли даже этого, я вычитаю еще 5 очков с Гриффиндора». Профессор Снег твердо и четко отчеканил каждое слово, словно наслаждался невезением гриффиндорцев, отчего, когда он говорил про очередные 5 очков, на его лице даже появилось что-то наподобие усмешки. То ли из-за потери очков, то ли из-за чего еще, но к концу урока кроме Джордана все успешно справились с зельем, так что больше потерь не последовало, в связи с чем ученики смогли расслабленно вздохнуть, а после гриффиндорцы как можно скорее ретировались из кабинета, дабы не дать повода и шанса профессору вычесть у них очередные очки. Ну а слизеринцы были с расслабленными улыбками, ведь профессор Снег никогда не вычитывал у них очки. А вот урок по защите от темных искусств изрядно порадовал. Наш новый профессор начала его с ознакомления с классом, при этом, чтобы быть ближе к нам, она сразу сказала называть ее по имени. Также для нее не осталось секретом то, как относилась к преподаванию Патриция Рикпик, вследствие чего она начала ознакомливать нас с прошлогодним материалом в ускоренном режиме. И делала она это довольно профессионально, ведь ее методика позволяла запоминать самые важные вещи, отсеивая незначительные. Так что первый урок получился у нас довольно плодотворным и интересным. Вот так и закончилась наша первая неделя в Хогвартсе, после чего мы приступили к изучению новых материалов и заклинаний. Ну и конечно же многим ученикам было не до учебы, ведь все с нетерпением ждали занятий по полету на метлах, дабы проверить свои навыки и, если повезет, попасть в команду по квиддичу и выиграть кубок для своего факультета, получая тем самым славу и почет, две невероятно бесполезные вещи. Глава 34. Урок, как и всегда, был парным. В этот раз мы занимались вместе с когтевранцами, и в связи с тем, что мы были уже второкурсниками и имели навыки полета, можно было не дожидаться прихода мадам Трюк и немного полетать на метле, чем и занималось большинство учеников, в том числе и я. И вот, тихо нарезая круги по воздуху, я вдруг заметил что-то золотистое, которое резво пролетело рядом со мной. И не нужно было быть гением, чтобы понять, что это был снитч. Видимо, в поле для квиддича идет тренировок какой-то из команд, раз его выпустили в свободный полет так рано. На секунду мне стало интересно, каково это — играть в эту невероятно популярную среди магов игру, так что я резко рванул за летающим мячиком. Поймать эту штуку оказалось намного сложнее, чем казалось изначально. Мало того, что она была невероятно быстрой, из-за чего на школьной метле за ней было сложно успевать, но и к тому же она была очень юркой, и постоянно резко меняла направление своего полета, из-за чего разрыв между ним и мной увеличивался. Но больше всего раздражало то, что иногда он пролетал на опасном расстоянии от всяких объектов, словно желая, чтобы догоняющий ударился и перестал пытаться его поймать. Это меня немного раздражало, так что я еще сильнее понял, что квиддич создан явно не для меня, но сдаваться я все же не собирался, и уже через несколько минут погони смог перехитрить и поймать эту маленькую тварь. Видимо, мои тренировки полетов на метле, пока я был дома, не прошли даром.